Матерь Агни-йоги. Избавляются ли идущие за владыкой от испытаний, переживаний, страданий и боли? Нет, не избавляются. Помощь оказывается немедленно, когда это нужно, но карма течет своим чередом, иногда даже ускоряется, чтобы освобождение от нее наступило быстрее. Испытания растут по силе устремления, и учитель хочет видеть, чтобы они преодолевались успешно. Без успешного преодоления их не приблизится к фокусу света. Успех заключается не в том, чтобы не страдать, а в том, чтобы вопреки страданиям все же идти, не колеблясь. Не подавляйте и не избегайте страданий, и не омрачайтесь ими, но спокойно и твердо продолжайте ваш путь, как будто страдаете не вы, а вы стоите в стороне и бесстрастно наблюдаете за тем, что происходит в оболочках, не отождествляя себя с ними и с тем, что в них происходит. Наблюдаете, как бы отделившись от них, ибо они — это не вы, но временное одеяние ваше. А вы — это смотрящий безмолвно, временно воплощенный в смертное тело для прохождения уроков жизни земной.